Глава 4. Каролина была очень взволнована предстоящим праздником в их доме. Она ворвалась в комнату Симоны, чтобы похвастаться платьем. Это было красивое, но довольно обыкновенное платье, разве что украшенное немного больше тех, что она носила в пансионе. Симона надела простое белое платье, которое ее мать выбрала для появления дочери на первом балу охотников. Именно так, по ее мнению, должна была выглядеть девушка из приличной английской семьи. Платье действительно выгодно подчеркивало красоту Симоны и ее восхитительную фигуру. Когда перед обедом она вошла в гостиную, маркиз увидел в ней юную богиню, спустившуюся с Олимпа. Графиня, как всегда, рассчитывала на эффект, поэтому не появлялась до тех пор, пока все гости не собрались. Когда она вошла, в зале уже было достаточно многолюдно. Все пели, смеялись и обменивались новостями. На какое-то мгновение голоса умолкли и повисла тишина, которая, как известно любой актрисе, служит лучшим комплиментом. Это был несомненный успех. На ней было зеленое платье под цвет глаз. На пышной юбке и вокруг оголенных плеч колыхались павлиньи перья. Шею и уши украшали изумруды, а темные волосы — несколько страусовых перьев. Барон первым стал аплодировать ей, и к нему тотчас присоединились остальные мужчины. «Великолепно!» — воскликнул он. «Никто не может сравниться с вами в красоте и блеске!» Барон представил графиню остальным гостям. Мужчины целовали ей руку, женщины сдержанно улыбались. Их, очевидно, не слишком радовало то, что они не могут сравниться с ней в красоте и блеске. В столовой графиня села по правую руку от барона, а справа от нее сел маркиз. Симона надеялась, что ее как соотечественницу маркиза посадят рядом с ним, и тогда она сможет сказать, что ей нужно сообщить ему нечто очень важное. Возможно, позже они смогли бы где-нибудь встретиться и поговорить наедине. Однако оказалось, что ее место на другом конце стола, в окружении молодых немецких офицеров, которые всячески старались понравиться ей и были очень внимательны. Но Симона не могла оторвать взгляда от действия, разворачивавшегося на противоположной стороне огромного обеденного стола, где графиня вознамерилась завладеть вниманием всех мужчин, находившихся поблизости, и особенно маркиза. Симона заметила, что эта женщина отчаянно флиртует с ним, и подумала, что ее мать назвала бы такое поведение совершенно возмутительным. Барон всячески поощрял графиню. Симоне оставалось лишь надеяться, что маркиз не позволит обвести себя вокруг пальца. И все же графиня была настолько хороша, что было бы неудивительно, если маркиз попадется в ее сети. «Боюсь, в таком случае, — подумала Симона, — он не станет слушать меня, что бы я ни говорила». Блюда, которые подавали за обедом, были отменно приготовлены, но слишком тяжелы, и к тому же их было слишком много. То же самое можно было сказать и о винах. Когда, наконец, подали десерт и мужчинам предложили ликеры, был уже 11 час. «Надеюсь, нам удастся потанцевать», — тихо проговорила Каролина. «Некоторым из этих офицеров к полуночи нужно вернуться в казармы». Барон будто услышал ее слова или просто догадался, о чем она говорит. «Почему бы нашим молодым гостям не перейти в бальный зал? Оркестр уже ждет вас, а мы присоединимся к вам позже». Каролина с готовностью вскочила. Ее примеру последовали молодые дамы, включая и нескольких замужних. В огромном бальном зале был установлен помост, украшенный цветами, на котором расположились музыканты. Как только гости переступили порог, зазвучал стремительный и чарующий вальс. Симону пригласил офицер, который сидел рядом с ней за столом. Он был хорошим танцором, а оркестр был просто великолепен. Вероятно, музыкантам велели играть главным образом сентиментальную музыку и преимущественно вальсы Штрауса. Спустя короткое время в зал вошли барон с графиней, а следом за ними маркиз. Барон, глядя на танцующую молодежь с нескрываемым удовольствием и одобрением, сказал: «Графиня, я хотя и мечтаю покружиться с вами в вальсе, но думаю, что в паре с нашим самым замечательным гостем вы будете чувствовать себя гораздо увереннее». Говоря это, он смотрел на маркиза, и тому ничего не оставалось делать, как вывести графиню в круг танцующих. При этом он подумал, что барон немного пережимает. Он слишком очевидно чего-то ожидает от их с графиней встречи. Да и эта женщина, именуемая первой красавицей Германии, как-то слишком явно одобряет инициативы барона, словно признает, что действует под его контролем. Когда они закружились в вальсе, графиня прижалась к маркизу несколько сильнее, чем было необходимо. «Я с таким нетерпением ждала этого танца. Я была уверена, что вы окажетесь прекрасным партнером. Мы просто созданы друг для друга». Она произнесла это таким тоном и посмотрела на маркиза таким взглядом, что ему трудно было бы не почувствовать, что на него слишком быстро и слишком сильно давит. «С немцами всегда так», — подумал он. «В них нет ни капли терпения и тем паче деликатности, что бы они ни делали. Будь на месте графини француженка, она бы не вела себя столь прямолинейно». Увы, если дело касалось женщин, маркизу, как и большинству мужчин, нравилась роль охотника, а не дичи. Единственное, что ставило его сейчас в тупик, это пока не разгаданная цель хозяина дома, столь бесцеремонно подталкивающего его к флирту с графиней. И еще, почему она с такой готовностью соглашается играть предписанную ей роль? Глядя на то, как вальсируют маркиз и графиня, Симона переживала, что ее соотечественник уже попал в ловушку, расставленную бароном. «О чем вы так серьезно задумались?» — спросил ее партнер. «Такая красивая барышня должна всегда улыбаться». «Что вы? Я наслаждаюсь танцем», — отвечала Симона. «Эта музыка так прекрасна». «Так же, как и вы», — нашелся молодой человек. «Вы так восхитительны. Мне бы хотелось поговорить с вами наедине. Уверен, в саду сейчас довольно тепло, и мы можем пойти прогуляться». Симона вспомнила слова матери о том, что дебютантке не стоит уединяться с мужчиной. «Это потому, что он может попытаться поцеловать меня?» — уточнила тогда Симона. «Я удивлюсь, если он этого не сделает», — отвечала леди Белгрейв. «Но что еще хуже, девушка-дебютантка может приобрести дурную репутацию». Симона поняла, что юная незамужняя барышня должна избегать подобных ситуаций. Но когда она думала об этом позже, то с изумлением обнаружила, что молодые замужние дамы вовсе не опасаются таких ситуаций, особенно те, что входят в круг друзей принца и навещают его в Мальборо-хаусе. Они, конечно, мало интересовали девушку, и все же ей невольно доводилось слышать об этом на званых завтраках и чаепитиях у матери. Сплетни о принце Уэльском были у всех на устах, и все немилосердно критиковали любую женщину, которой в данный момент посчастливилось привлечь его внимание. Мать дала Симоне строгие наставления о том, как она должна вести себя в Берлине, в гостях у своей подруги. Поэтому сейчас она уверила своего кавалера, что у нее нет желания покидать танцзал, тем более идти в сад, чем весьма разочаровала молодого человека. На следующий танец он пригласил какую-то замужнюю даму. Симона только усмехнулась, когда они исчезли в саду уже во время следующего вальса. Девушка и представить не могла, что пока она тайком наблюдала за маркизом, он с таким же интересом следил за ней. Маркиз с удовлетворением заметил, что она вела себя очень осмотрительно, как и положено хорошей воспитанной дебютантке, чего нельзя было сказать о большинстве присутствующих здесь молодых дам, которые позволили себе за обедом слишком много шампанского. Они не только довольно рискованно танцевали, но и чересчур шумно себя вели. Маркиз решил, что поскольку Симона его соотечественница, ему следует пригласить ее на танец. Но от графини не так-то просто было избавиться. Она как приклеенная не отходила от него ни во время танцев, ни в перерывах между ними. Маркизу с трудом удалось ускользнуть от нее только потому, что долг вежливости велел ему пригласить на танец баронессу. Та наблюдала за танцующими, сидя в кресле. «Я с удовольствием потанцую с вами», — сказала она, поднимаясь. «Давно не танцевала, так что прошу простить меня, если окажусь не такой искусной, как ваша предыдущая партнерша». Маркиз услышал в ее голосе твердые нотки и, ведя баронессу на середину зала, тихонько спросил. «Расскажите мне о графине фон Тассен. Я прежде ничего не слышал о ней. Она, как вы могли заметить, очень хороша собой. Мой муж даже настаивает, что она самая красивая женщина Германии», — сухо проговорила баронесса. Заметив, что маркиз заинтересован, она продолжала. «Ее мать русская, поэтому она действительно во многом отличается от нас. Но ее отец и муж были немцами». «А что произошло с графом?» — будто невзначай поинтересовался маркиз. «Он исчез несколько лет назад», — ответила баронесса. И теперь, как говорит графиня, очень многие мужчины мечтают заботиться о ней. Несомненно, в тоне баронессы угадывалось презрение. Очевидно, она не одобряла поведение графини и принимала эту женщину в своем доме лишь по настоянию барона. Немного помедлив, маркиз спросил. «А графиню принимают во дворце?» «У императора принимают любую женщину, если у нее красивые кисти рук». «Кисти?» — удивленно переспросил маркиз. «Руки — это его страсть», — улыбнулась баронесса. «Наверное, это объясняется тем, что у него самого одна рука изуродована». Маркиз какое-то время потрясенно молчал. «Это очень необычное пристрастие. Ничего подобного я прежде не встречал». «Вы еще не раз услышите об этом, пока будете в Берлине», — отвечала баронесса. «Мой муж может рассказать куда больше, чем я». Маркизу это сообщение показалось весьма любопытным, и он был не прочь разузнать подробности. Танец закончился, и он проводил даму к ее креслу. Он уже было хотел пригласить на танец Симону, но, обернувшись, увидел рядом графиню. «Я с нетерпением жду вас», — заявила она, сверкнув глазами. «Мой предыдущий партнер по сравнению с вами хромой калека». Маркиз нехотя положил руку ей на талию. «Я, кажется, уже говорила вам, что мы идеально подходим друг к другу в танце, и во многом другом тоже». Было совершенно ясно, что она имеет в виду под другим. Он снова ощутил дискомфорт от ее грубой прямолинейности. «Ох уж эти немцы! Они так рьяно принимаются за дело, что даже не дают человеку опомниться». Он поднес руку ко рту, будто пытаясь скрыть зевоту. «Должен вам признаться, этот вечер, вероятно, понравился бы мне гораздо больше, если бы состоялся, например, завтра. Я очень устал с дороги. Что-то в этот раз мне не слишком хорошо спалось на яхте». «Море было неспокойным?» — спросила графиня. «Да», — честно признался маркиз. «К тому же меня всегда утомляет перемещение на поезде». «Меня тоже», — подхватила графиня. «Надо же, даже в этом проявляется наше сходство». Она вздохнула. «Я могу согласиться, дорогой маркиз, что сегодня вам нужно хорошо выспаться. Но завтра мы непременно должны встретиться. Мне так много нужно вам рассказать и о многом расспросить». Маркиз подумал, что на сей раз ему удалось довольно легко отделаться. Но в то же время ему не понравилось, что графиня смотрела на него как на рыбу, которая заглотнула наживку и уже не сорвется с крючка. За 15 минут до полуночи молодые офицеры поспешили в свои казармы. И это послужило сигналом и остальным гостям откланяться. Прощаясь с ними, баронесса обратилась к дочери. «Каролина, думаю, вам с Симоной пора ложиться спать. У вас на завтра столько планов. Я не хочу, чтобы вы переутомились». «Хорошо, мама», — послушно согласилась Каролина. «Вечер превосходно удался». Она повернулась, чтобы попрощаться с молодым человеком, который чаще других приглашал ее танцевать. И Симона услышала, как тот говорит, что хотел бы снова ее увидеть. Он обещал зайти завтра днем и выразил надежду, что она будет дома. «Мы приглашены на ланч, но в любом случае вернемся к 4, так что приходите к чаю», — простодушно ответила девушка. «С удовольствием принимаю ваше приглашение», — заверил юноша. Каролина догнала Симону на лестнице. «Вечер просто чудесный», — с энтузиазмом воскликнула она. «И ты всем очень понравилась». «Мне кажется, что оркестр был просто великолепен. Они сегодня впервые были у нас, но я думаю, папа снова пригласит этих музыкантов». Когда они дошли до своих комнат, Каролина поцеловала Симону и сказала: «Как замечательно, что ты еще побудешь здесь. У нас с тобой столько захватывающих приключений впереди. Жду их с нетерпением», — ответила Симона, прощаясь с подругой. Ее спальня находилась по соседству с комнатой Каролины. Открывая дверь, она оглянулась и увидела, что маркиз поднимается по лестнице. Девушка приостановилась, но он повернул в другое крыло. Стоя в дверях своей комнаты, Симона наблюдала за ним, пока он не открыл дверь в дальнем конце коридора. Когда маркиз вошел в комнату, из двери напротив выглянула служанка, будто искала кого-то. Симона догадалась, что это горничная графини. Значит, спальня графини прямо напротив комнаты маркиза. Симона была уверена, что камердинер маркиза ждет его в комнате. Она знала, что камердинер отца всегда ждал своего хозяина точно так же, как и горничная матери свою хозяйку. так же была принята и в этом доме. Но она прибыла в Берлин без горничной, поэтому у них с Каролиной была одна горничная на двоих. Спустя несколько минут, после того, как она вошла в комнату, раздался стук в дверь, и вошла горничная Каролины, чтобы помочь ей раздеться. «Ты, должно быть, устала», — сочувственно сказала Симона по-немецки. «Боюсь, уже очень поздно». «Мне часто приходится ложиться поздно, фройлен», — ответила горничная. «Ко всему привыкаешь». «Как я понимаю, ни вы, ни фройлен Каролина не захотите завтра рано вставать?» «Да, действительно», — ответила Симона. «Спасибо тебе за помощь». Служанка повесила ее платье в шкаф. «Внизу все говорят, что вы сегодня были самой красивой за обедом, а они, скажу я вам, очень критичны». «В это верится с трудом», — ответила Симона. «Ведь графиня фон Тассен так фантастически красива». «Ах, это...» презрительно протянула горничная. «Мы многое о ней слышали. И скажу вам, далеко не в самом выгодном для нее свете». «Почему?» — спросила Симона. Горничная оглянулась на дверь, будто опасаясь, что кто-то может ее услышать, и тихо проговорила. «Она плохая дама. Очень плохая. Ее не следует принимать в таком приличном, уважаемом доме». Симона была потрясена. Она и сама это чувствовала, но не ожидала, что такого же мнения и простая немка горничная. Будто спохватившись, что сказала лишнее, горничная добавила. «Мне не следовало вам этого говорить, фройлен. Умоляю вас, не выдайте меня баронессе или фройлен Каролине». «Конечно нет. Все, что ты мне говоришь, Мария, останется в этой комнате». Служанка улыбнулась и, уходя, пожелала Симоне спокойной ночи. «Да защитит вас ангел-хранитель, фройлен. Вы сами чистый ангел». Симона улыбнулась, но все же ее удивила откровенность Марии в оценке графини. Должно быть, она действительно скверная женщина, если даже Мария так о ней говорит. Теперь она еще больше забеспокоилась о маркизе. Он ведь может и не понимать, что происходит. В конце концов, графиня действительно очень красивая женщина. «Я должна предупредить его», вслух сказала Симона, не представляя, однако, как это можно сделать. «А что, если он сегодня посетит комнату графини?» «Конечно, невероятно, чтобы он отважился на такое после столь краткого знакомства. И все же, если он решится, эта женщина сможет выведать у него секрет, в котором так заинтересованы барон и Карл. Мне нужно как-то помешать ему, сделать так, чтобы он не пошел сегодня к графине», произнесла Симона. Она еще недостаточно хорошо знала дом, но вспомнила, что говорила ей Каролина. На этом этаже при каждой спальне для гостей имеется гостиная. «Ты имеешь в виду будуар?» — уточнила тогда Симона. «У нас в Англии тоже такие комнаты есть, но только для очень важных гостей. В большом доме могут быть только одна-две такие комнаты. Мой дедушка, который строил этот дом, хотел, чтобы он был внушительным, как дворец», — ответила Каролина. «Уверена, деду представлялось, что в его доме будет много аристократов, которым понадобятся небольшие гостиные, где можно написать письмо, почитать или принять посетителей, чтобы поговорить наедине». Поскольку Симона только недавно приехала, и у нее было столько впечатлений и хлопот, она пока не удосужилась заглянуть в комнату, примыкающую к спальне. Взяв лампу со стола, она открыла дверь. Гостиная оказалась того же размера, что и спальня. Там была не только красивая мебель, но даже две или три картины. Симона была уверена, что написаны они выдающимися художниками. На противоположной стене она заметила еще одну дверь и решила, что та ведет в другую спальню. Так и оказалось. Эта спальня была такой же, как ее собственная, с такой же второй внутренней дверью. Симона пересекла комнату и открыла эту дверь. Она продолжала переходить из одной спальни в гостиную, оттуда в следующую спальню, не выходя в коридор. Когда по ее подсчетам она прошла в седьмую спальню и остановилась у очередной двери, то едва не выронила из рук лампу, услышав доносившиеся из-за нее голоса. Симона испугалась, что опоздала, поскольку узнала голос маркиза, который говорил по-английски. Девушка затаила дыхание, ожидая, кто ответит маркизу. Она с облегчением услышала, что это мужчина, а не женщина. «Надеюсь, милорд, у вас есть все необходимое», — произнес этот мужчина. «Когда прикажете разбудить?» «В 8 будет отлично», — ответил маркиз. Надеюсь, Доркинс о тебе хорошо позаботились. Мне не следует роптать, милорд, но должен вам признаться, что немецкая прислуга ведет себя по-свински, особенно там внизу». Маркиз засмеялся. «Я слышал об этом раньше, но мы с тобой не должны жаловаться». «Конечно нет, милорд, и я держу ухо востро». «Я на это надеюсь», — ответил маркиз. Симона поняла, что Доркинс уходит. «Спокойной ночи, милорд», — сказал он, открывая дверь. «Спокойной ночи, Доркинс». Девушка услышала, как закрылась дверь, значит, маркиз остался один. Возможно, он дождется, когда Доркинс скроется из виду, и тогда пересечет коридор и войдет в комнату графини. Симона очень боялась упустить его, поэтому поставила лампу на стол и тихонько постучала в дверь. Она не видела, как маркиз замер, услышав этот стук. Он подумал, что, невзирая на все неписанные правила этикета любовной связи, графиня решилась прийти в его комнату, не надеясь на инициативу с его стороны. Дверь медленно открылась, и он увидел, что это вовсе не графиня. Перед ним стояла Симона. Он потрясенно уставился на нее. Ее длинные светлые волосы, завивающиеся кольцами на концах, струились по плечам. В элегантном халате под цвет глаз, отороченным белыми кружевами, она выглядела просто обворожительно. Он молча смотрел на нее. Девушка вошла в его спальню, осторожно закрыв за собой дверь. «Мисс Белл, что ради всего святого вы здесь делаете?» — воскликнул маркиз. Симона поднесла палец к губам. Маркиз был в длинном темном халате, застегнутом на груди крест-накрест, что делало его похожим на военный сюртук. Ее отец носил дома такой же, поэтому она и поняла, что это именно халат. В голове у нее снова пронеслась мысль, что он собирался навестить графиню. Симона сделала еще один шаг к нему и быстро зашептала. «Мне нужно кое-что сказать вам, что-то очень важное, поэтому я здесь». «Вам не следует тут находиться», — резко ответил маркиз. Но поскольку девушка говорила шепотом, он тоже понизил голос. «Мне нужно кое-что сказать вам», — повторила Симона. «Но я не могла подойти к вам весь вечер, поэтому вынуждена была прийти сюда, пока еще не слишком поздно». Произнося последние слова, она оглянулась через плечо на дверь. Маркиз кивнул, давая понять, что он догадался, что она имеет в виду. Не говоря ни слова, он подошел к двери, ведущей в коридор, и запер ее на ключ. Симона не шелохнулась. Маркиз подошел, взял ее за плечо и повел в дальний угол комнаты к большому окну. Шторы были отдернуты, и девушка могла видеть луну и звезды, усыпавшие небо. «Теперь», — сказал он нормальным голосом, — «мы можем говорить, не боясь, что нас услышат или прервут». По выражению лица девушки маркиз понял, что она напугана. «Что вы хотели рассказать мне?» — спросил он мягко. «Боюсь», — начала Симона, не глядя на собеседника, — «что вы будете шокированы, узнав, что я подслушала один разговор в таком месте, где не должна была оказаться. В то же время я чувствую, что это очень важно для Англии и, возможно, является причиной вашего приезда сюда. В общем, я должна рассказать вам то, что услышала». Маркиз тотчас насторожился. Он не мог поверить, что те сведения, которые намерена сообщить ему эта молодая особа, могут помочь ему в поисках Уотсона. Может, действительно, она услышала нечто, что может ему пригодиться. Но это, скорее всего, маловероятно. У окна стоял только один стул, поэтому маркиз принес еще один, стоявший у кровати, и, усадив девушку, сел напротив. «Думаю, что это очень правильно и смело с вашей стороны прийти ко мне, чтобы рассказать нечто важное. Но вам не следует оставаться здесь слишком долго. Поэтому рассказывайте скорее, что вы услышали». Симона вздохнула. «Сначала я должна сказать», — начала она, «что несколько дней назад, когда все разъехались, я вошла в святилище барона, как они называют его кабинет, потому что Каролина не успела показать мне эту комнату». Она посмотрела на маркиза в надежде, что он ее поймет. «В этой комнате я заметила совершенно потрясающий паланкин красного лака, который отличался от всего, что я видела раньше». «Да, я тоже видел его», — кивнул маркиз. «Тогда вы понимаете, почему он меня заинтересовал», — сказала Симона. «Рассматривая его, я вдруг услышала голоса, кто-то шел по коридору». Она замолчала, и маркиз заметил, что лицо ее заливается краской. «Поскольку я не хотела, чтобы меня увидели там, я скользнула внутрь паланкина и закрыла дверь». «Понимаю», — сказал маркиз успокаивающе. Он догадывался, что именно этого сейчас ждала от него девушка. Барон разговаривал с человеком по имени Карл. «Вы сказали Карл?» — переспросил маркиз странным тоном. «Да», — ответила Симона, — «но я не знаю его фамилии». «Я знаю, о ком вы говорите», — ответил маркиз. «Из того, что я услышала, я поняла, что он работает в германском посольстве в Лондоне». «Да, это так», — подтвердил маркиз. «Его полное имя — граф Карл Валдензее. Скажите мне, о чем они говорили?» Симона на мгновение закрыла глаза. Она так часто повторяла в уме этот разговор, зная, что должна передать его маркизу. Сейчас она хотела вспомнить каждое слово как можно точнее. Барон начал так. «Я хочу узнать, как идут дела». Потом Карл ответил, что не очень хорошо, и добавил, что император, как известно, нетерпелив и не любит, когда его заставляют ждать. Она на мгновение открыла глаза и посмотрела на маркиза, который внимательно слушал ее. Потом барон уточнил. «Вы имеете в виду, что у вас нет больше информации об этом орудии?» Маркиз в потрясении застыл. «Вы сказали орудии?» «Да, так он сказал», — подтвердила Симона. И Карл ответил. «Увы, нет. А как у вас продвигаются дела с этим человеком, Уотсоном?» Она снова взглянула на маркиза, который смотрел на нее, словно не мог поверить своим ушам. «Я поняла, что барон отрицательно покачал головой», — добавила Симона. «Хотя и не могла его видеть». Потом он сказал. «Он очень упрям. Конечно, мы тщательно стережем его в Панзерхаусе на всякий случай, если кто-нибудь попытается выкрасть его у нас. Но пока, им кажется, никто особо не заинтересовался». «А что на это ответил Карл?» «Он сказал. Я уверен, что его все-таки кто-то ищет. В конце концов, он один из основных разработчиков нового орудия». Потом барон сказал. «Мы пытались разными способами убедить его отдать нам чертежи или просто объяснить, как оно будет стрелять». «А что сказал Карл?» Карл переспросил. «Он не сознается?» Барон ответил, что этот человек уверяет, что ничего не знает, а это не дает ничего, за что можно было бы ухватиться или хоть как-то истолковать в их пользу. Симона снова замолчала, но маркиз ничего не сказал, и она продолжила. Карл со смехом согласился и пожаловался, что ему очень трудно найти кого-нибудь, кто бы согласился поговорить с ним на эту тему. Симона неуверенно взглянула на маркиза. Он понимал, насколько она взволнована, но сам, ошарашенный ее словами, никак не мог поверить в то, что слышит. Как такое может быть, чтобы после всех волнений и тревог эта молодая девушка сказала ему именно то, что он хотел узнать? Слегка смутившись, Симона отвела взгляд в сторону. Потом барон спросил Карла. «Вам удалось встретиться с маркизом Мидхерстом?» «А что ответил на это Карл?» «Он сказал. Я был ему представлен, но не могу сказать, что сильно продвинулся в этом направлении». Симона запнулась, не желая упоминать о том, что, по словам Карла, маркиз предпочитает противоположный пол. Ей казалось, что это прозвучит слишком интимно. Будто догадавшись, что о нем сказали, маркиз спросил. «А что ответил барон?» «Он сказал, что вы — ключ ко всему этому предприятию. И ему из достоверных источников известно, что это орудие было вашей собственной концепцией и что именно вы убедили принца Уэльского лично заинтересоваться его разработкой». Маркиз поднес руку ко лбу. «Я потрясен вашим умом», — сказал он. «Вы рассказали мне именно то, что я хотел знать. Вы правильно поняли, именно поэтому я прибыл в Берлин». «О чем еще они говорили?» «Барон сказал Карлу, что он должен познакомиться с вами и притвориться, что очень интересуется пушками. А Карл сказал, что вы собираетесь приехать в Берлин». «Как он мог об этом узнать?» — пробормотал маркиз. «Барон не поверил», — продолжала Симона. «Но Карл убедил его написать письмо и пригласить вас в гости». «Так вот в чем дело», — произнес маркиз, будто разговаривая сам с собой. «А что еще они обсуждали?» «Барон сказал, что они должны больше узнать о вашей пушке, чтобы они, немцы, смогли создать оружие, которое было бы более мощным и эффективным, чем любое английское орудие». Симона немного поколебалась. Потом он предложил. Голос девушки задрожал. пытать Уотсона, чтобы заставить его выдать планы разработки пушки, но барон не хотел на это соглашаться. «Это, безусловно, говорит в его пользу», — сказал маркиз. «А потом?» И снова лицо девушки залил густой румянец, отчего она стала еще красивее. «Понимаете», — мягко убеждал ее маркиз, «все, что вы рассказали, мне чрезвычайно важно. Я не могу выразить, насколько я вам благодарен, но я должен знать каждое их слово. Как бы эти слова вас не смущали?» Симона отвернулась и тихо произнесла. «Барон сказал, что вы известны как дамский угодник и что намерены никогда не жениться. Поэтому, чтобы сделать ваш визит более приятным, он намеревается пригласить в гости Зивану». Повисла пауза. Маркиз подумал, что он оказался прав, заподозрив, что графиня была приглашена неспроста. Теперь же он спросил. А что на это ответил Карл? Он сказал, что барон гений, и что Зивана известна тем, что может вытянуть секрет, как бы хорошо его ни хранили, даже у самого сфинкса. Девушка снова замолчала. Маркиз спросил. Это все? Барон написал письмо, чтобы Карл захватил его с собой. Он торопился на поезд. Как только они ушли, я выскользнула из паланкина и побежала в другую комнату. Маркиз накрыл руку девушки своей ладонью. «Я могу только поблагодарить вас», — сказал он. «А позже вам принесет благодарности принц Уэльский за то, что вы нашли в себе смелость рассказать мне все, что услышали здесь». «Мне казалось, что я должна рассказать вам это», — пробормотала Симона. «Потому что графиня так красива, и я подумала, что вы можете позволить ей обмануть вас». «Я догадался, что она приглашена сюда намеренно», — тихо произнес маркиз. «Но самое главное, Симона, вы не только сообщили мне, что Уотсон жив, но и подсказали, где его искать». «Чтобы вы могли спасти его?» — спросила Симона. «Конечно, я попытаюсь», — ответил маркиз. «И тут может понадобиться ваша помощь. Поверьте, мне бы не хотелось впутывать вас в это дело и дальше, потому что оно, безусловно, опасное. Но в то же время, откровенно говоря, вы единственный человек в Берлине, кроме моего камердинера, которому я могу доверять». Симона распахнула глаза. «Это правда?» — спросила она. «Клянусь вам, истинная правда», — ответил маркиз. «И я благодарю вас от всего сердца. Благодарю. Вы значительно упростили мою задачу». Он улыбнулся. «До этого мне казалось, что я ищу иголку в стоге сена. Но теперь совершенно неожиданно вы дали мне информацию, которую не дал бы ни один человек в Берлине. А ведь я считал, что вы просто очаровательная дебютантка». «Я рада, так рада!» — вздохнула Симона. «Теперь вы сможете спасти мистера Уотсона. Я уверена, вы придумаете гениальный план». «Я просто обязан это сделать», — согласился маркиз. «Если мне понадобится ваша помощь, я без колебаний обращусь к вам». Его пальцы крепче сжали ее руку. «Но вы должны понимать, что мы с вами играем в очень опасную игру. Если, не дай бог, барон или еще кто-нибудь узнает, что вы имеете к этому отношение, вы можете исчезнуть так же, как Уотсон. Или со мной может случиться так называемый несчастный случай». «Этого не должно произойти», — в ужасе вскрикнула Симона. «Конечно. Клянусь, я постараюсь защитить вас всеми доступными способами. Но мы с вами не можем доверять никому, кроме как друг другу». «Я понимаю», — кивнула Симона. «А теперь вы должны вернуться к себе», — поторопил ее маркиз. «Надеюсь, никто не знает о вашем визите ко мне». «Нет, конечно, нет. Все думают, что я сплю. К счастью, я вспомнила, что все эти спальни имеют сообщающиеся гостиные». «Это действительно большая удача», — согласился маркиз. Говоря это, он благодарил Бога, что графиню поместили по другую сторону коридора. «Если она его ждет, дай Бог, чтобы это было не так, то ждет напрасно». Но в то же время было бы ужасно, узная она, что Симоне удалось пройти к нему через все эти спальни. Девушка поднялась. «Я так рада», — сказала она, — «что могу помочь вам и что вы не шокированы тем, что я подслушивала». Она запнулась на последней фразе и снова зарделась. «Думаю», — тихо произнес маркиз, — «что вас направляли силы более могущественные, чем мы с вами. Те силы, которые мы призываем на помощь, когда сами не в состоянии справиться. Симона смотрела на него, широко распахнув глаза. «Я тоже верила в это», — ответила она, «и молилась о том, чтобы быть вам полезной». «Тогда ваши молитвы были услышаны», — уверил ее маркиз. «А сейчас вы должны молиться, чтобы мы с вами смогли успешно послужить на благо своей страны». «Да, конечно», — согласилась Симона. Она направилась к двери, которую маркиз галантно открыл перед ней. В гостиной он увидел лампу и, подавая ее девушке, сказал: «Идите тихо и медленно. Я постою здесь, пока вы доберетесь до своей комнаты. Если вы меня позовете, я тут же приду». «Спасибо, вы очень добры». «А вы самая храбрая девушка, которую я когда-либо встречал». Она застенчиво улыбнулась и закрыла за собой дверь, понимая, что все должно остаться так, как было. Когда Симона вошла в свою комнату, она оглянулась, подумав, знает ли он, что она уже добралась к себе и теперь в полной безопасности. «Он был очень добр», — сказала она себе, — «и я рада, что смогла помочь». Девушка сняла халат, задула лампу и скользнула в постель, подумав, что маркиз, вероятно, сделал то же самое. Теперь, после всего, что Симона ему рассказала, он вряд ли пойдет в комнату графини. В то же время надо постараться, чтобы ни графиня, ни барон не догадались, что маркиз раскрыл их замыслы. Девушка вспомнила, как Мария говорила, что графиня — скверная женщина. И хотя маркизу по-прежнему необходимо быть с ней галантным, Симоне казалось, что теперь это, вероятно, будет для него очень унизительно. «Господи, защити его!» — молилась она. «Пожалуйста, не позволь графине причинить ему вред. Благодарю тебя за то, что помог мне рассказать маркизу правду и предупредить его». Она молилась искренне, от чистого сердца. Потом закрыла глаза, уверенная в том, что небеса услышали ее. «Позаботься о нем, Господи!» — пробормотала она и спокойно уснула.